А годом раньше алмаз-шах впервые увидел европеец, французский купец Жан-Батист Тавернье. Он посещал Индию несколько раз, был в Агре и Галконде. По неясным причинам Аурангзеб оказывал Тавернье особой милости. Дарил алмазы, золото и самоцветы, разрешил осмотреть дворец и знаменитый павлиний трон. Благодаря Тавернье мы знаем об исторических индийских алмазах, о внутреннем великолепии дворца шаха. В частности, он подробнейшим образом описал павлиний трон, который и формой, и размерами напоминал не кресло, а походную кровать. Длина его составляла 6, ширина 4 фута. Трон покоился на 4 очень широких и высоких 24 дюйма ножках. Все деревянные части были покрыты золотом и эмалью, усеяны многочисленными алмазами, рубинами и изумрудами. К 4 продольным брусам были прикреплены 12 опор, которые поддерживали балдахин. В центре каждого бруса виднелся тусклый алмаз в окружении 4 изумрудов. В отдельных местах сияли жемчужины, вставленные в золотую оправу. Но, конечно, более всего поражал взор царственный павлин. На распущенном хвосте его переливались глазки, выполненные из голубых сапфиров и темно-синего лазурита. Тело птицы было выковано из золота, украшено эмалью и жемчугом, на груди сиял огромный рубин. Все самоцветы на павлиньем троне отличались необыкновенными размерами. По словам Тавернье, из 108 рубинов самый маленький весил 100 каратов, а размеры 60 изумрудов колебались в пределах 30-60 каратов. Общая цена трона составляла по тем временам 107 тысяч рупий, что соответствовало 160,5 миллиона франков. Алмаз-шах находился постоянно перед глазами Аурангзеба, когда он сидел на павлиньем троне. Продолговатый камень свисал с балдахина в окружении изумрудов и рубинов. На более узком конце его была пропилена борозда глубиной 0,5 миллиметра, которую охватывала шелковая нитка. После Аурангзеба империя великих моголов потеряла мощь и величие. Сопредельные государства охватывали от нее лакомые куски. В 1737 году в Индию вторгся беспощадный Надир-шах, владыка Ирана. В двухлетней войне он покорил Северную Индию, захватил Дели. Число награбленных им сокровищ поражает воображение. Летописи свидетельствуют, что одними лишь алмазами, яхонтами и изумрудами набили 60 ящиков. Украшенные драгоценными камнями сабли, кинжалы, щиты, перстни, перья к чалме, литавры, кресла едва уместились в 21 вьюке. Только для того, чтобы увести разломанный по велению Надир-шаха на куски павлиний трон, потребовалось 8 верблюдов. В 40-х годах 18 века в империи Надир-шаха начались восстания и междоусобные войны феодалов. В результате заговора деспот был сам зарезан в 1747 году. Началась борьба за власть. В 1796 году шахом Ирана стал евнух Ага Мухаммад Хан, основавший династию Каджаров. Детей у него быть не могло, поэтому наследником он провозгласил племянника Баба-хана, который в 1797 году принял имя Фахт-Али-Шаха. ровно через 30 лет